Как едва не потерять рюкзак? Поначалу я стараюсь игнорировать этот звук. Он напоминает лязг металла, скрежет огромных стальных зубов. Сперва он тихий, больше похож на тиканье часов, но постепенно делается громче и тошнотворнее. Я даже могу представить себе эти зубы. Большие куски металла, которые остервенело ходят туда-сюда и стачиваются до основания. Плечи Лена напрягаются, когда он слышит звук, который становится все пронзительнее и отчетливее, а затем превращается в механический стук, сотрясающий мотоцикл при каждой вибрации. Мне приходится крепко держаться за Лена, чтобы сохранить вертикальное положение. Он что-то кричит. Я не могу разобрать ни слова, но спустя мгновение понимаю, что двигатель глохнет. Мотоцикл останавливается. Мы в сельской местности. Вокруг нет ни одного здания, виднеется лишь коричневая полоса вспаханного поля и рваные очертания деревьев вдалеке. Я прищуриваюсь. Деревья напоминают фигуры с поднятыми руками, будто машут нам, предупреждая о надвигающейся опасности. Мотоцикл еще не успевает полностью остановиться, как вдруг впереди показывается что-то мерцающее. Сначала мне удается различить узорчатую ткань, мягкий материал, из которого шьют пижамы. Белый, в розовую точечку. Приглядевшись, я вижу, что на самом деле это не точечки, а розовые бутоны. То, что недавно было ночной сорочкой или пижамной курткой, теперь висит лохмотьями на сером, который выбежал из просвета в поле и едва не влетел в нас. Серый заходится жутким безголосым воем. Плача, он разевает рот и задирает голову к небу, точно ловит капли дождя, который как раз заморосил над нами. Лен снова заводит мотоцикл, и мы уносимся вперед. Объезжаем Серого, не обращая внимания на металлический лязг, прокатывающийся по мотоциклу. Серый тянется к моему рюкзаку, и ему удается ухватиться за одну из лямок. Он едва не стаскивает меня с сиденья, но я вцепляюсь в Лена, обнимая его как можно крепче. Серый верещит и не разжимает пальцев. Мы едем, таща его за собой. Лен оборачивается и кричит: «Снимай рюкзак! Снимай его, я тебя удержу!» Как могу, пытаюсь одной рукой снять лямки с плеч. Я даже не думаю о том, что лежит внутри. В голове свербит одна мысль: рюкзак надо снять. Вот правая лямка соскальзывает с плеча, и тут Серый бросается на меня.